Глава 15. Если у человека стабильная психика, не стоит нагружать ее походами к психотерапевтам. Поход к врачу – это не просто визит в поликлинику. Это настоящий квест, где каждый этап требует от нас недюжинных сил, терпения и порой даже смекалки. И далеко не каждый готов к этому испытанию. Этап первый – запись, охота за ускользающим временем. Первым делом нужно записаться. И тут начинается самое интересное. Онлайн-запись? Нет свободных окон до конца месяца. Телефон? Оператор занят, попробуйте позже. Живая очередь? Приходите завтра с 7 утра. И вот ты уже чувствуешь себя героем приключенческой игры, где главная цель – добыть заветный талончик. Этап второй. Ожидание. Медитация в очереди. Если вам повезло и вы все-таки попали на прием, вас ждет следующий уровень – ожидания. Часы, проведенные в коридоре среди таких же счастливчиков, превращаются в настоящую медитацию. Ты наблюдаешь за другими, слушаешь их истории, пытаешься угадать, кто с чем пришел. Иногда кажется, что время здесь течет по своим особым законам. Этап третий – консультация, диалог с загадочным оракулом. И вот, наконец, ваша очередь. Вы заходите в кабинет, где вас встречает врач. Настоящий оракул, который должен разгадать тайну вашего недуга. Вы пытаетесь четко и ясно изложить свои симптомы, но слова путаются, а врач, кажется, говорит на другом языке, полном медицинских терминов. Главное, не растеряться и задать все важные вопросы, пока не закончилось время. Этап четвертый. Лечение. Поиск нужных артефактов. После консультации вас ждет новый квест – поиск лекарств. Аптеки как лабиринт, где нужно найти именно те самые таблетки или микстуры. А если врач выписал что-то редкое, тогда придется объехать полгорода, чтобы найти нужный артефакт. Ну что же, дородный мужчина в белом халате говорил доброжелательно. «Мы провели обследование вашей сестры, и можно сказать, что физически она полностью здорова. Правда, томография мозга показывает, что поврежденные участки мозга остались. Но, как я понимаю, это сказывается лишь на памяти девочки. Она не помнит, как ее зовут, кто мать и кто вы. И, конечно, странно было видеть синяки на руках и шишки на голове. Но сотрудник полиции сказал, что они провели проверку, насилия над девочкой не было. Анализы у нее в порядке. Рекомендации я написал, можете забрать ее историю болезни и передать участковому врачу. Он уже направит Олю на освидетельствование в медико-социальную экспертизу, которая определит потребность вашей сестры в мерах социальной защиты, включая реабилитацию на основе оценки ограниченной жизнедеятельности, вызванных стойким расстройством функции организма. Но МСЭ находится в Краснодаре, так что спасибо, что воспользовались услугами нашего медицинского центра». Мужчина встал и пожал руку Михаилу. Оля сидела в коридоре и ждала брата. «Ну что?» — спросил Матвей, когда Сева вышел из кабинета главврача. «Ты здорова, не считая того, что часть мозга повреждена. И тебе нужно посещать психолога для реабилитации. Он будет работать с тобой бесплатно. Еще массаж и витамины, их мы купим в аптеке». Матвей кивнул и пошел следом за Севой. Прошло 2 недели, как он попал в тело девочки, и не было бы счастья, если бы не случилось несчастье, и соседка Севы не напала на него вечером, когда они остались одни с Петровной и полицейским в штатском. Тот приступил к допросу. Выяснив все обстоятельства дела, он крякнул. «Ну, Валентина Петровна, и заварили вы кашу. Надо идти на примирение с пострадавшей, сами понимаете». Вы напали на инвалида несовершеннолетнего и нанесли ему несколько ударов тяжелым предметом, минимум это условка, если, конечно, они не напишут отказ от претензий. «Господин полицейский, тут вот какое дело?» Сева взял разговор в свои руки. «Мы пойдем к врачу, и там выяснят, что на теле моей сестры следы побоев. Они обязательно сообщат в полицию». «Ну, этот вопрос я решу». «Сомневаюсь», — ответил Сева. «Я напишу отказ от претензий, а меня начнут мурыжить сотрудники ИПДН. Мне припишут насилие над сестрой. Я этого не хочу. Стоит только попасть в руки полиции, как из них уже не вырвешься. Посадят». Виталий нахмурился, посмотрел на Петровну и спросил. «У вас есть конкретные предложения?» «Да есть. Мы не пойдем в городскую поликлинику. Обратимся в частную клинику, где вы можете решить вопрос с синяками. Но платить проверку состояния здоровья сестры должна будет Валентина Петровна. Если там не возникнут вопросы по синякам, мы допишем отказ от претензий». «Я все оплачу!» – горячо воскликнула женщина. «Виталий, реши вопрос с медицинским центром «Медсила»!» – тот кивнул. «Хорошо. Если ко мне вопросов нет, то я пойду. И вы, Валентина Петровна, тоже пойдемте со мной». Они ушли, а Сева победно глянул на девушек. «Ну что, теперь нам не придется сидеть в очередях в поликлинике, ждать талончики к врачам, и все сделаем за пару дней». Так и получилось. Они прошли обследование за неделю. Единственный момент, который напряг Матвея, это был поход к гинекологу. Им оказался мужчина, причем молодой. Глянув на девочку, он улыбнулся, надел маску и сказал: «Раздевайтесь и на кресло». Матвей замялся и спросил: «Как раздеваться?» «Вы в первый раз у гинеколога?» — спросил мужчина. «Не знаю, я забыла», — ответил Матвей. Врач глянул карту Оли и покивал. «Ясно. Раздевайтесь до пояса. Снимайте туфельки, трусики и юбку». Он отвернулся и стал заполнять бланк документа. Когда повернулся, то поперхнулся. «Идите на кресло». Матвей сидел на стуле, голый по пояс. «Куда?» — смущаясь, спросил он. «Вот туда. Пойдемте, я покажу». И повел пунцового Матвея к гинекологическому креслу. «Садитесь спокойно сюда, девушка. Ножки на подножки кладите. Сестра, покажи как», — попросил врач и отошел. Медсестра насмешливо оглядела Матвея Олю и стала его усаживать. Матвей был готов провалиться сквозь землю. Он закрыл глаза и, чтобы отвлечься от унизительной для него процедуры, стал считать. 1, 2, 3. Врач что-то вставлял, щупал и потом сказал: «Можете вставать и одеваться». Матвей встал и первым делом спросил доктора: «Я девственница?» Сестра прыснула и отвернулась, а врач справился со смехом и кивнул. «Поздравляю, вы девственница. А что, вы испытывали насилие, когда были больны?» «Нет, я хотела знать, не...» Матвей замялся, не зная, как обозвать процесс совокупления, и произнес: «Я трахалась до болезни?» «Нет, вы хранили целомудрие». Уважительно, с улыбкой, скрытой под маской, ответил доктор, но глаза его выдавали. «Ну как?» — спросил Сева, когда Матвей вышел. «Что сказал доктор?» «Я здоровая и девственница». «Молодец!» — Сева обнял Матвея за плечи. «Я знал, что Оля умница и не позволит себе лишнего. И ты, Оля, не позволяй». «Да ты что?» — возмутился Матвей. «Как мог подумать, чтобы с мужиками?» «С бабами тем более завязывай», — наигранно строго произнес Сева. «Пошли к психологу». Психолог, мужчина средних лет с большой лысиной, и взглядом удава рассматривал девочку и читал историю болезни. «Так-так», — произнес он. «Как интересно. Значит, была авария. Вы, девушка, находились в коме, потом были в сознании, но были недееспособны. И вдруг в один день пришли в себя. Все так?» Матвей кивнул. «Очень интересно. И что заставило вас опомниться?» «Я писать захотела», — ответил Матвей. «То есть физиологическая потребность справить малую нужду дала толчок к тому, что к вам вернулась способность думать, понимать и действовать?» «Ну, верно», — немного растерянно ответил Матвей. «А что-нибудь видели? Сон или видение?» «Когда?» — спросил Матвей. «Когда были в беспамятном состоянии?» «Не знаю. Не видела, не помню», — ответил Матвей. «Давайте проверим ваши способности. 2 плюс 2 сколько будет?» 4. «Хорошо. А 2жды 2? «Тоже 4. «Как звали вашу мать?» «Мария». «Вы это помните?» «Нет. Мне об этом сказали». «Как звали вашего отца?» «Не помню». «Но вам рассказали?» «Да». Допрос проходил больше часа. Наконец, Матвею эта пытка надоела, и он попросил: «Можно я пойду? Я устал». «Конечно, конечно», — быстро заговорил доктор. «Только ответьте мне на последний вопрос. Вы считаете себя человеком мужского пола?» «Нет, среднего», — отшутился Матвей и понял, что сморозил глупость. «Даже так?» — удивленно приподнял кустистые брови доктор. «Ладно, мы еще с вами встретимся. Сейчас можете идти». Матвей встал и спросил: «Какие рекомендации дадите?» «Рекомендации?» — удивился доктор. «Да, что мне делать, чтобы лучше вжиться в жизнь?» «Хм...» — замялся доктор. «Пока отдыхайте. больше гуляйте на свежем воздухе и поменьше нервных переживаний, побольше положительных эмоций». Матвей вышел от психолога уставшим. «Ну что сказал психолог?» — спросил Сева, ожидавший его в коридоре перед кабинетом. «Он шарлатан. Я от него устал. Столько вопросов и ничего полезного. К психологу ходить не буду. От него выходишь душевно больным». «Нам надо ходить, Оля. Он напишет свое заключение для похода на освидетельствование по инвалидности. Тем более это бесплатно. Сейчас придем домой, подключим тебя к игре, познакомишься с поселением, найдешь клад. Через час автоматически выйдешь из игры. За 15 минут до выхода будь на месте в своем доме». «Хорошо», — вздохнул Матвей. Поход к психологу оказался для него непростым испытанием. Он выборочно говорил, что знал из прошлой жизни. Матвей старался не попасться в словесную ловушку врача, и это противостояние, длившееся час, его вымотало. Дома он сел в ложемент игрового кресла, надел на голову обруч виртуальной реальности и под руководством Севы включил игровой бокс. Темнота сменилась приветствием и ненавязчивой музыкой. Затем Матвей открыл глаза и увидел себя лежащим на кровати в доме, сложенном из толстых бревен. Помня рекомендации Севы, Матвей, не вставая, открыл свойства своего нового персонажа. Перед ним закружилась иконка Арчанки в кожаной одежде. Назвать ее броней не поворачивался язык. Арчанка была стройной, с узкой талией и широкими бедрами. Даже клыки не портили ее мордашки. «Любят девушки делать красивых персонажей, которых в жизни не бывает», — подумал Матвей, но понял, что не разочарован внешностью своего перса. Объемная грудь была укрыта нешироким кожаным бюстгальтером, который назывался «кожаная кираса». «Тоже мне кираса», — усмехнулся Матвей. «Больше похоже на корсет». Кираса была зачарована на повышение интеллекта на 2 пункта. На руках наручи тоже из кожи. Зачарованы на повышение кузнечного дела на 10 пунктов. Кожаная юбка, прикрывающая ноги до колен, называлась «поножи», зачарована на повышение силы на 2 пункта. Сапоги также кожаные, на повышение скорости передвижения на 5 пунктов. На юбке пояс, зачарованный на магический щит 1-го уровня, рассчитанный на 9 зарядов. На поясе кинжал и сумка провизора. Кинжал вызывал кровотечение 2 пункта в секунду, а вот сумка была интересной. 15 ячеек, куда можно положить любой предмет, независимо от его размера. 7 ячеек были заполнены пустыми средними камнями души, а 8 свободны. На груди амулет, громобоя. Призыв оружия лука лесного короля и молот мастера Сангвина. Все, как говорил Сева. Просмотрев более внимательно свои характеристики, Матвей увидел еще одну строку, которой не было ранее. Скрыто мистицизм. Причем без уровней, и это было странным, но разбираться, в чем дело, Матвей не стал. Есть и есть, может, вообще уровней нет. Он поднялся с пружинистым шагом, походил по комнате. Убранство, как в крестьянском доме средневековья. Стол, лавка, грубо сколоченная кровать, накрытая шкурами. Шкаф для одежды, сундук и комод с посудой. Все сделано кустарно, без красоты и изящества. На столе горит светильник, стоит тарелка с головкой сыра и кувшина. Понюхав, Матвей понял, что это какой-то морс. Просмотрев свойства содержимого, прочитал: «Морс из черники. Повышает ловкость на 5 пунктов на 60 секунд». В сундуке нашлась выделанная кожа и один сделанный Олей комплект брони. Состояние хорошее. Еще там хранились бутылочки с эликсирами, почему-то затесавшийся сюда копченый окорок козы, эль, несколько бутылок и мед громобоя, повышающий интеллект и понижающий ловкость. 2 бутылочки эпического зелья, 1 повышала навыки кузнеца, 2 — навыки зачарования, на 10 пунктов на 60 секунд. Куча грибов, листьев и ягод. Это, как понял Матвей, ингредиенты для алхимии. Сам стол для алхимии стоял рядом с кроватью, и вначале Матвей принял его за прикроватный столик. Оглядевшись, Матвей направился ко входной двери. Вышел и оглядел двор, огороженный плетнем. Во дворе хорошо ухоженные грядки с посадками растений. Под навесом рама с растянутой шкурой, рядом станок для производства изделий из кожи. Не успел Матвей приглядеться, как к плетню подбежала толстая арчанка с именем Нарвага Сварлива. Надпись высветилась над ее головой. «Громобой!» — закричала арчанка, одетая в шкуры животных. «Быстрее! Мой муж Гульгрым подавился и задыхается!» Матвей не знал, что делать, и замер. «Ну что ты стоишь? Ты же лекарь! Быстрее! А то он помрет!» — грозно крикнула арчанка. И Матвей подчинился. пошел к калитке и направился следом за спешившей арчанкой. В доме напротив на лавке сидел большой толстый орк и хрипел. Матвей глянул на него и увидел причину его страданий. Подавился костью. Матвей действовал на реакции человека, не знающего, что делать, и, подойдя, хлопнул орка по спине. От удара кость выпала из горла орка, и тот свободно задышал. «Как самочувствие, сосед?» — спросил Матвей, чтобы хоть что-то сказать. «Хорошо, громобой, спасибо! Жена, дай ей козу!» — приказал орк. «Козу за один удар? Я тоже могла тебя спасти?» «Так спасала бы, а не бегала по лекарям! Дай козу, я приказал, не то побью!» Угрожающе произнес орк, и арчанка испуганно затараторила. «Да-да-да, отдам нашу козу. Пошли, громобой. Нечего сверкать голым животом перед моим мужем. Постыдилась бы так ходить». Она уничтожающе оглядела стройную соседку и, развернувшись, выскочила из дома. Во дворе она отвязала козу и, не глядя на громобоя, сунула конец веревки в руку соседки. «Вот коза, можешь идти», не скрывая злости, сказала Нарвага и, качнув бедрами, ушла в дом. Матвей растерянно глянул на козу. «И что мне с тобой делать?» — спросил он. Коза заблеяла. «Бе-е-е! Бе-е-е!» — передразнил козу Матвей и направился к себе домой. Дома привязал козу к стойке навеса и кинул ей кочан капусты. Коза стала упоительно хрустеть, а Матвей вспомнил, что ему делать — разобраться с местностью и найти клад. Он открыл карту и стал изучать план местности. Это были предгорья, покрытые лесами, и у подножия одной горы расположилась крепость орков клана Гульмигар. Крепость окружена стенами, сложенными из бревен. На стенах вышки и часовые, всего десяток домов, дом вождя и общинный медовой дом. Дом громобоя расположился рядом с воротами, притулившись к крепостной стене. Мимо крепости шла дорога с запада на восток. Потом мост через реку, и на берегу за мостом раскинулся город Березовый Брод. В этом городе была лавка, всякая всячина, и магазинчик зачарователя, где трудилась Лиза. Приглядевшись и открыв местность рядом с крепостью, Матвей увидел кладбище за холмом, и за кладбищем рощу, в роще крестики надпись «Клад». Он находился на островке небольшого пруда посреди рощи. «Вот и склад», — подумал Матвей и задумался, что предпринять. По привычке решил следовать правилу трех шагов. Вызвать Барсика и представиться ему, потом пройти на кладбище и призвать Брумуса, потом пойти и найти клад. Определив первую задачу, он вызвал питомца. «Барсик, встань передо мной, как лист перед травой», — произнес Матвей. Рядом из воздуха под ноги арчанки рухнул толстый дракончик. Он спал и проснулся от падения, возмущенно огляделся и заверещал. «Ты клыкастая морда! Кто ты такая? Почему меня вызвала? Меня дракона отверженных! Трепещи!» Матвей с удивлением смотрел на располневшего дракончика. «Барсик, это я, твой хозяин». «Дурик?» — разглядывая арчанку, спросил дракончик. «Ты не похож на зомби». «Я уже не зомби, я теперь арчанка-громобой, а ты жирная свинья, а не дракон. Тебе не стыдно?» «Не стыдно, клыкастая морда. Я тебе не верю, что ты мой хозяин». «Тогда скажи, как я мог тебя вызвать, если я не твой хозяин?» — спросил Матвей. Дракончик заюлил глазами и не отвечал. «Вот так-то!» — усмехнулся Матвей. К дракончику подошла коза и боднула его. Барсик обернулся и замер. «А это что за рогатый дракон?» — спросил он. «Ты вместо меня, своего лучшего друга, завел другого питомца?» В его тоне просквозила ревность. «Ага!» — радостно воскликнул Матвей. «Вот ты и попался, негодник. Все знал, но притворялся. Нет, это не дракон, Барсик, это коза». «Коза? А для чего она нужна?» Матвей замялся. В душе он понимал, что ее надо убить, мясо закоптить, а шкуру выделать на станке. Но он был против того, чтобы убивать домашних животных. Он не мог преодолеть себя. «Она помогает находить ингредиенты в лесу», — нашелся Матвей. «Сейчас мы пойдем в лес». «В лес?» — испуганно воскликнул Барсик. «Я не могу, я устал. Мне надо поесть и поспать». «Вот еще», — усмехнулся Матвей. «Так ты будешь не питомцем, а питанием, и тебя сожрут дикие звери. Хватит спать и жрать!» Он отвязал козу и, ничего лучше не придумав, привязал веревку к шее Барсика. «Пошли, Барсик», — приказал Матвей и направился вон со двора. Коза заблеяла и потянулась за ним, при этом потащила упирающегося дракончика. У ворот крепости Матвей встретил стайку детей-орчат. Те увидели дракончика и с улюлюканьем стали кидать в него камни. Коза испугалась и бросилась скакать через ворота. Барсик не успевал переставлять лапы, и она тащила его по земле и камням. «На помощь!» — раздался громогласный крик, который спугнул детей. Они разбежались, а коза в ужасе поскакала еще быстрее. Матвей вздохнул и побежал следом. Ему вслед смотрели часовые орки и о чем-то оживленно переговаривались. Барсик взлетел, поднял козу, которая громко испуганно блеяла, и полетел обратно к Матвею. Упал ему на руки, задыхаясь, взмолился. «Отпусти, хозяин!» «Не пойдет», — решительно ответил Матвей и отнял козу у питомца. Коза, освободившись от спутника, бросилась в гору, в лес. «Ну и пусть», — махнул рукой Матвей. «Хлопот меньше». Он опустил питомца на дорогу и приказал. «Следуй за мной, толстяк». Но не прошел он и 10 шагов, как из придорожных кустов выскочила коза, а следом за ней 2 больших черных волка. Матвей на мгновение замер, затем заорал во все горло. «Барсик, Фас, куси!» По привычке мысленно потянулся к кинжалу Лича. Машинально призвал проклятый клинок, и тот оказался у него в руках. Барсик вместо нападения рухнул на дорогу и притворился мертвым, а Матвей точно ударил волка кинжалом в горло. «Могильный прах!» — выдохнул он, и волк тут же упал мумией. Второй волк отпрыгнул от его второго замаха и приземлился на живот Барсика. Питомец заорал, словно его резали без наркоза, и когтями лап впился ему в шею, сжал их. Волк завыл, упал на него. Матвей убил его ударом в голову и остановился, глубоко дыша. «Я умер?» — слабым голосом спросил питомец. «Нет», — ответил Матвей и брезгливо поморщился. «Только обосрался. Вставай, вонючка!» Под Барсиком растекалась зловонная жижа. Матвей разглядывал тушу волка. «Не пропадать же добру», — решил он. Первый волк уже не мог ему пригодиться, вот второй был в целой шкуре. Он за шиворот оттащил его в сторону, надрезал шкуру на его лапах и легко стряхнул шкуру с волка. Она ни на чем не держалась. Посмотрел ее свойства. «Шкура черного волка. Качество хорошее», — прочитал сообщение он и спрятал шкуру в сумку провизора. Только потом вспомнил, что надо было использовать молот или лук, чтобы захватить душу животного. Матвей раздраженно посмотрел на обгаженного питомца, поморщился и неожиданно радостно произнес. «Тебе не стыдно, дракон Междумирья? Ты представитель могучей расы, обделался от вида простого волка. Барсик, если ты не изменишься, я сообщу твоему отцу, во что ты превратился. И пусть ты теперь не в его семье, но он примет меры. Я думаю, он тебя убьет, и это будет хорошо для тебя. Ты позор для дракона». «А мне не стыдно», — нагло ответил питомец. «Я не боевой дракон, я отверженный. Меня отец не тронет, и он отказался от меня, так что не пугай, лучше дай уйти». Матвей широко улыбнулся, покачал головой и внимательно посмотрел на наглого дракончика. «Ладно, новобранец», — произнес он, — «зайдем с другой стороны». И громко скомандовал. «Лети!» В его голосе появилась властность, и питомец суматошно замахал крыльями. Стало летать кругами над головой Матвея. А Матвей стал уходить в сторону от падающих сверху вонючих капель. «Лети по дороге к озеру», — приказал он. «И там помойся в пруду». Барсик возмущенно запищал, но не мог ослушаться. Он улетел, а к Матвею подошла коза и нежно боднула его в ногу. Подняла зубами веревку и сунула ему в руки. «Пошли, Зойка», — произнес Матвей. Он вспомнил, как звали козу у его бабушки, и пошел следом за улетающим дракончиком. Матвей взобрался на холм, и перед ним раскинулся небольшой погост, словно вынырнувший из прошлого. Могилки с каменными плитами, укутанные мягким покрывалом времени, манили его, как старые друзья, которых не хочется отпускать. В этот миг он вспомнил свои дни в теле зомби. Странные, но такие спокойные. Могилки тогда оказались ему уютным пристанищем, где царил материнский покой, где каждый камень хранил тайну. Эх, и времена были. Мечтательно подумал он и улыбнулся. Вторя его мыслям, заблеяла Зойка. «Бе-е-е!» — передразнил козу Матвей. «Чтобы ты понимала в могильных тонкостях». Барсика он нашел у пруда. Питомец плескался и был почти счастлив. «Как давно я не видел воды!» — радостно произнес он, увидев Матвея. «Можно мне еще поплескаться?» Он нырнул, вынырнул с рыбиной в зубах и тут же ее проглотил. «Купайся!» — разрешил Матвей и вошел в воду, не снимая амуниции. Пруд оказался глубоким, и в середине пути до островка Матвей поплыл. Рядом плыла коза, которая не хотела оставаться одна. Она жалобно блеяла, пока неожиданно не исчезла под водой. Матвей быстро и машинально ухватил ее за рога и вытянул на поверхность. За ногу ее держал Барсик и тянул вниз. «А ну, отпусти мою козу!» — приказал Матвей. «И больше не трогай!» Барсик обдал их водопадом брызг и вылетел из воды, вновь в нее погрузился. На островке Матвей сразу же нашел тайник в трухлявом пеньке. Там были 5 пустых камней души, 30 золотых монет и растительные ингредиенты для эликсиров. Как прочитал их свойства Матвей, корень золотолистника и эссенция души Спригана. «Пригодится», — улыбнулся Матвей и убрал находку в сумку провизора, заполнив ее до конца. Преодолев пруд, он выбрался на поверхность. «За мной, засранец!» — скомандовал он. В спину ему раздался обиженный вопль. «Почему ты поменял мне имя, хозяин?» Матвей остановился, присмотрелся к понуро бредущему питомцу и увидел над его головой надпись «Засранец». «Потерпишь», — бросил Матвей с ледяной решимостью в голосе. «Пока не заслужишь прежнее имя. Хорошее имя не просто так дается, его нужно выстрадать. А ты пока что заслуживаешь лишь то, что имеешь». С этими словами он направился к кусту ежевики. Ягода, словно насмешливый дар, сорвалась с ветки прямо в его рот. Матвей почувствовал, как энергия разливается по телу, но улыбка, вспыхнувшая на его лице, тут же погасла. К пруду, раскачиваясь на мощных лапах, приближался медведь. Здоровенный, грозный, он выглядел как воплощение самой дикой природы. Матвей заметался взглядом, ища хоть какое-то укрытие, но все было тщетно. Вокруг лишь бескрайние поля и кусты, которые вряд ли спасут от разъяренного зверя. В отчаянии он вспомнил о своем амулете и призвал лук со стрелами. «Зойка, беги!» — прошептал он, и коза, словно услышав его мольбу, сорвалась с места, продираясь сквозь кусты. Она увидела медведя, обиженно заблеяла и, развернувшись, бросилась прочь. Медведь заметил козу, заревел и бросился в погоню. Зойка бедно неслась, что есть моча, но медведь был быстрее. Он настигал ее, и Матвей, стиснув зубы, натянул лук. Стрела, опущенная с невероятной точностью, вонзилась в медведя, и тот, издав жалобный рев, выгнулся во весь свой могучий рост. Стрела попала медведю в затылок, раздался оглушительный треск электрического разряда, и медведь рухнул в 5 шагах от Матвея. Дальше сработали рефлексы бойца. Матвей выхватил кинжал, висевший на поясе, и подскочил к туше медведя. Машинально увидел слабое место на его теле и нанес смертельный удар. Только после этого он начал дышать. Оказывается, он даже перестал дышать, когда увидел медведя и действовал на вбитых в жизни рефлексах. Он убрал лук и стал снимать шкуру. Это получалось легче, чем в настоящей жизни. Свернув ее, вложил вовнутрь мяса и когти. Подал сверток впавшему в кому питомцу. «Тащи, бездельник и трус!» «Я не трус!» — ответил дракончик. «Но я боюсь!» «Ты бросил хозяина одного перед лицом опасности. Даже Зойка меня не предала, а отвлекала медведя», — осуждающе произнес Матвей. Погладил подошедшую козу. Та с упоением ела ягоды с кустов. «Ну что, пора возвращаться», — решил Матвей. «На сегодня хватит», — и направился к крепости орков. Возвращение в реальный мир оказалось неожиданно обыденным. Сначала густая, вязкая темнота, как будто он погружался в бездну. Затем монотонное сообщение о сохранении, словно механический голос, шептал ему на ухо. И вдруг, как по команде, свет ворвался в его сознание, ослепляя и обжигая. Матвей рефлекторно закрыл глаза, но даже через сомкнутые веки чувствовал, как ослепительные лучи проникают внутрь, разрывая его на части. Когда он, наконец, осмелился открыть глаза, перед ним стоял Сева. Его лицо, обычно спокойное и слегка отстраненное, теперь выражало искренний интерес и, возможно, даже тревогу. Сева смотрел на него, не отводя взгляда, словно пытаясь проникнуть в самую глубину его души. В этом взгляде было что-то большее, чем просто любопытство. Это была смесь сочувствия и понимания, как будто он знал, через что только что прошел Матвей. Но сам Матвей чувствовал себя опустошенным и потерянным. Он не мог понять, что только что произошло. И почему этот переход из одного мира в другой оставил в его сердце такую пустоту? Ему казалось, что он потерял что-то важное, что-то, что никогда уже не вернуть. «Ну, как прошло вживание в новый мир?» — с любопытством спросил Сева. «Хорошо. Я осмотрел жилище, потом вылечил орка. Его жена подарила мне козу. Что с ней делать?» «Как что? Убей, сними шкуру, мясо закопти», — ответил Сева. «Что дальше было?» «Не могу я ее убить. Она же домашнее животное, как собака или кошка», — ответил Матвей. В комнату вошла Лиза и согласилась с Матвеем. «Тебе бы, Миша, только убивать. Я тоже не смогла бы убить подаренную козу. Как ты ее назвала?» — спросила она. «Зойка», — ответил Матвей. «У моей бабушки была коза, ее звали Зойка». «Здорово. Надо к тебе в гости наведаться, посмотреть на эту Зойку». «Нас орки не пустят», — ответил Сева. «Они никогда из посторонних в крепость не пускают. Для этого надо заиметь с ними дружбу, а это выполнить кучу бесполезных заданий и опасных к тому же». «Клад нашел, нашла», — посмотрев на стоявшую строго Лизу, поправился он. «Нашла», — ответил Матвей. «Камни, золото и ингредиенты спрятал, ла». Кинув взгляд на Лизу, также поправился Матвей. «В сундуке. По дороге напали волки, их убила. Потом напал медведь, я его тоже убила. Сняла шкуру, мясо, купили орки на воротах. Дали 6 серебряных монет, я не торговалась». «Торговаться надо, это повышает красноречие, сопутствующий навык», — поправил Матвей Сева. «Но то, что сразу же стала охотиться, это здорово». «Это дело надо отметить. Приглашаю всех в кафе на берегу. Я в машину. Собирайте купальники и полотенца». Матвей стоял по колено в воде, чувствуя, как она нежно обволакивает его ноги, словно обнимая старого друга. Вода шептала ему тайны, которые он так долго искал. Она говорила ему, что давно ждала именно его, человека, который сможет ощутить ее истинную суть. Вода отвечала на его желание, становясь сильнее и быстрее, словно живое существо, которое жаждало слиться с ним в единое целое. Он чувствовал, как его сознание и тело переплетаются, словно две нити, которые сплетаются в одно, создавая нечто большее, чем просто человек. Половое различие отступало на второй план, уступая место чему-то более глубокому и таинственному. Он стал ощущать гармонию звуков, которые окружали его, и пластику движений, словно танец самой природы. Новое тело рождало в нем новые ощущения, которые он не испытывал прежде. Матвей почувствовал непреодолимое желание броситься в море. Он хотел плыть, плыть и плыть, пока его тело не устанет, пока он не растворится в этой бесконечной синеве. Вода звала его, обещая новые открытия и неизведанные горизонты. Он чувствовал, что это не просто вода. Это часть его самого, часть его души, которая наконец-то нашла свое место в этом мире. В море была музыка, которая откликнулась на зов его души. Матвей шагнул в бескрайние воды, словно бросая вызов самому себе. Он вошел в море по шею, его тело, словно тело дельфина, растворилось в синей бездне. Вода обнимала его, даря ощущение невесомости и свободы. Время будто остановилось, и он забыл обо всем. О суетном мире, о проблемах и заботах. Он плыл, наслаждаясь каждым мгновением, каждым ударом сердца, каждым вдохом и выдохом. На берегу в то же время Сева и Лиза стояли не в силах поверить своим глазам. Их друг, их Матвей, исчез в волнах, и паника охватила их. Они метались по пляжу, зовя его, но ответом им была лишь тишина. Солнце медленно клонилось к закату, окрашивая небо в огненные тона. А Матвей все плыл, не замечая ничего вокруг. В этот момент мир для него сузился до бескрайних вод, до бесконечного простора, где он был свободен. Его сердце билось в унисон с ритмом моря, а душа парила, словно птица над этими волнами. Он чувствовал, как его тело сливается с водой, как он становится ее частью. И в этот миг он понял, что нашел то, что искал всю жизнь — истинное первозданное счастье. Когда Матвей выбрался на берег, на него обрушился шквал упреков и негодования. «В чем дело?» — оторопело спросил он. «Как в чем? Ты уплыл так далеко, что мы потеряли тебя из виду. А если бы ты утонула, что мы бы тогда сказали?» — наседал Сева. «Миша, брось!» — вяло отбивался Матвей. «Я просто плавал. Твоя сестра очень хорошо плавает. Она...» «Что она?» — возмущенно спросил Сева. «Она дельфин, рожденная для моря. Вот кто она». «О, как ты заговорила!» — удивленно разглядывая девушку, воскликнула Лиза. «Прямо как-то чувствую влияние женской природы». Она наклонила голову и спросила. «С парнем познакомиться не желаешь?» «Что?» — вспыхнул алым закатом Матвей. «Ты о чем?» «О том, что природа дает о себе знать. Скоро ты превратишься в настоящую девушку и забудешь, что был мужчиной». «Никогда!» — воскликнул возмущенный до глубины души Матвей. «Пусть у меня женское тело, но ум-то мужской». «Мужики никогда своим умом не пользуются», — рассмеялась Лиза. «Они думают тем, что ниже пояса. Знаю я вас, мужиков. Ты пока далеко не заплывай, мало ли что. Вытирайся, одевайся. Пойдем посидим в кафе». «Хорошо», — вытираясь полотенцем, ответил Матвей. Снял шапочку, надел парик, влез в джинсы и надел футболку. Он добивался того, чтобы ему купили джинсы и футболку. В этой одежде он чувствовал себя вполне комфортно. В кафе играла музыка. Были посетители. Сева заказал вино, салаты и шашлык. «Ты пить будешь?» — спросил он Матвея. «Нет. В прошлый раз выпивка привела меня в игру. Купи мне боржоми». «Хорошо», — кивнул Миша. «Танцевать пойдешь?» «Пойду на быстрый танец», — ответил Матвей. «Тело Оли рвется к танцам», — пошутил он. «Ну да, ну да», — многозначительно произнесла Лиза и посмотрела сквозь прищуренные глаза на девушку. «А ты хорошо танцуешь», — похвалил Матвей Сева. «Приятно посмотреть. Только не сильно выделяйся. Парни уже стали на тебя засматриваться». Матвей на его замечания не обратил внимания. Он так давно не испытывал подобных впечатлений, что не хотел и думать о чем-то подобном. Когда певица затянула медленную песню, к их столику подошли два парня. «Можно пригласить дам на танец?» — спросил один. «Я Самвел, а это мой друг Жоржик». «Дамы не танцуют», — ответил Сева. «А тебя никто не спрашивал», — ответил тот, кто назвался Самвелом. «Я дам», — спрашивал. «Извините, ребята, нет желания танцевать», — ответила Лиза. «А ты?» — Самвел масляными глазами уставился на Матвея. Тот почесал место, где была пластина на голове, и просто буркнул. «Отвали, не видишь, отдыхаем». «Ты чего грубишь?» — набычился парень. «Мы пришли, вежливо позвали на танец». «Что ты себя строишь, коза драная?» Сева стал приподниматься, но Жоржик надавил ему на плечи. «Сиди, ухажер, не то в лоб получишь». Для Матвея эти слова были как для быка красная тряпка. «Ты жирный», — произнес он, глядя на товарища Самвела. «Отошел от моего брата». «А то что, бить будешь?» — рассмеялся Жоржик и схватил удушающим приемом Севу за шею. Матвей сразу оценил его действия. Борец, спортсмен. Он встал, схватил бутылку боржоми и тут неожиданно увидел красное пятно на лице Жоржика, на носу. В голове сверкнула мысль — слабое место. И он с размаха запустил бутылку ему в нос. Жоржик охнул и отпустил Севу, схватился за лицо и упал на колени. «Ты чего творишь, сука?» — проорал Самвел, но удар ногой, обутой в кроссовке, между ног заставил того согнуться. Матвей легонько толкнул его от стола, и он упал на пол. Прекратилась музыка. В зале стал нарастать тревожный шум. Третий парень вскочил, и в его руке появился нож. Матвей схватил бутылку вина, разбил ее об стол, встал напротив третьего товарища и сбитых приставал. «Ну давай, подходи», — проговорил он. В это время раздался громкий голос. «Стоять! Брось нож!» — парень обернулся. Матвей тоже глянул в сторону кричащего и узнал полицейского в штатском. «Виталий Леонидович», — вспомнил он, как звали полицейского. Положил разбитую бутылку на стол и поднял руки. «Я только защищал свою честь», — произнес он. «Снова ты, и снова на тебя напали», — со вздохом произнес подошедший полицейский. «Я вызвал наряд. Вам всем придется проехать в отделение, чтобы дать показания». «Я инвалид», — тут же произнес Матвей. «На мою честь покушались, на брата напали и хотели задушить. Тут и многие это видели, меня оскорбляли, называли драной козой и сукой, вот они оба». Матвей указал пальцем поочередно на пришедших в себя парней. «Это Самвел, это Жоржик. Жоржик, я думаю, борец, он напал первым». «Разберемся», — хмуро произнес Виталий Леонидович. «Пошли-ка отсюда». «Расплатитесь?» — подбежала официантка. «Вы видели, что тут произошло?» — спросил Матвей девушку. «Ничего я не видела». «Не видели? А мы тогда ничего не заказывали», — ответил Матвей. «Плати сама, нам испортили ужин». «Как?» — удивленно воскликнула официантка. «А вот так, ты не видела, мы не ели, все справедливо. «Господин полковник», — обратился Матвей к полицейскому. «Нужно взять с собой свидетелей и с камер снять копии видео». «Разберемся», — вновь ответил Виталий Леонидович. «Я майор». «Без свидетелей никуда не пойду. Если ты расскажешь, как все было, то получишь чаевые». Матвей вопросительно посмотрел на официантку. «Эти парни к ним пристали», — неохотно произнесла официантка. «И оскорбляли эту девушку». Она указала на Матвея рукой. «Я это учту. Теперь ты пойдешь?» «Нет, без свидетеля не пойду». «Ладно, будут тебе свидетели. Собирайтесь, пойдемте с нами», — приказал официантке полицейский. «Я на работе». «Неважно, вы свидетели признались, что видели, что тут произошло». Матвей уже был в тисках полицейского правосудия и понимал, чем может закончиться эта история, и он был настороже. Их передали старшему лейтенанту, который вел допрос. «Тоже армянин», — подумал Матвей, разглядывая полного потного офицера. «Своих будет защищать». Матвея он вызвал последним. «Значит, вы утверждаете, что в кафе к вам подошли двое незнакомых мужчин, представились и пригласили вас на танец. Вы отказались идти, так?» «Так», — ответил Матвей. «Вы утверждаете, что один из подошедших по имени Георгий напал на вашего брата?» «Да, он его начал душить, когда тот хотел за нас с Лизой заступиться. Но его звали Жоржик». «А вот свидетель, которого вы позвали, говорит, что не видела, как Георгий душил вашего брата. Она видела его спину, и все». «Она так сказала?» «Да, она так сказала». «Значит, врет, вы ее запугали». «Вы это серьезно?» — усмехнулся старший лейтенант. «Вы понимаете, что это статья за клевету? Вас могут осудить и посадить. Ваше положение осложнится тем, что вы нанесли тяжкие повреждения одному из гостей кафе и ударили второго. После этого разбили бутылку вина и хотели напасть на третьего гостя. Это уже реальный срок, милая девушка». «Вы мне угрожаете?» — спросил Матвей и почувствовал, что может сыграть обморок. В нем проснулись дары Фаты Морганы. Слияние личности в игре и в жизни произошло немыслимым образом. Он уткнулся взглядом в угол и стал твердить. «Мне угрожают, меня хотят убить, меня хотят посадить в тюрьму». «Прекратите устраивать цирк!» — прикрикнул офицер, а Матвей, не закрывая глаз, повалился на пол и завыл. Старший лейтенант вскочил и схватился за трубку телефона. «Скорую! Срочно!» — закричал он. Матвей пролежал на полу, скуля до приезда скорой помощи. Ему вкололи укол, и он как бы стал приходить в себя. «Что с вами случилось?» — спросил приехавший медик. «Мне угрожали. Вот он хотел меня осудить и заставить признать свою вину. Что-то вроде «я напала на трех взрослых парней. Мне страшно, я не хочу жить. Запугали свидетеля». Пришедший Виталий Леонидович сурово посмотрел на старшего лейтенанта. «Ванесян, что тут произошло?» «Ничего», — бледнее произнес тот. «Я просто проводил допрос, она упала». «Просто проводил допрос, угрожая судом и последствиями несовершеннолетней девушки. Как вы можете ее допрашивать без присутствия взрослого родственника? Вы допрашивали инвалида первой группы. Вы понимаете, что нарушили закон. Мы еще проверим ее слова об угрозе свидетелю. По отношению к вам будет назначена служебная проверка. От дела вы отстраняетесь». «Если выяснится, что вы имели контакты с подозреваемыми братьями Хачатурянами и что вы давили на свидетеля, то пишите рапорт на увольнение. Это вам будет грозить суд». «Свободен. Что с девушкой?» — спросил он медика скорой. «Она в шоковом состоянии, ее запугали так, что ее психика не справилась». «Да не было такого!» — крикнул старший лейтенант. «Пошел вон!» — обернулся злой майор. Неделю Матвей провел в больнице. Его обследовали, подтвердили нервный срыв, вызванный суровостью следователей и больной психикой, прокололи витамины и укрепляющие средства. Сева пришел на третий день, когда разрешили посещение. Сел рядом с Матвеем. «Ты нас напугал», — тихо произнес он. «Что это было? Ты в самом деле так испугался?» «Да прям», — ответил Матвей. «Просто этот старлей прикрывал этих парней, что к нам приставали, угрожал судом за клевету. Я понял, что он запугал свидетельницу, и та сдала назад. Пришлось симулировать кризис. Все получилось», — улыбнулся Матвей. «Даже больше», — засмеялся Сева. «Петровна, соседка наша, что за Олей ухаживала, прослужила в полиции 25 лет, была опером. Она сказала, что старлея заставили написать заявление на увольнение. Братьям вменяют хулиганство, будет суд, а тебе продлили инвалидность. Как это у тебя получается? И рыбку съесть, и, в общем, обдурить всех». Сева улыбнулся. Через 3 дня тебя выписывают». «Это хорошо. В игру хочу. Хочу пройти квест в локации, где вампиры. Девушкам помочь». «Не вопрос. Походишь по своей локации недельку. Я отправлю тебя через астрал к твоим дамам», — пообещал Сева. «Отдыхай. Я фруктов принес. Лиза и Петровна передают тебе привет». Он подмигнул Матвею. «До завтра, сестра». «До завтра, брат», — улыбнулся Матвей. Конец книги. Март 2026 года.